Рассеянный дождь застал Санчеса на подходе к дому Понса. Создавалось ощущение, что дождь забыл, зачем начался, и задумчиво повис в воздухе. А может, сам воздух сочился влагой и маскировался под дождь. «Все под кого-то маскируются», — подумал Марио, подставив лицо дождю. На балконе второго этажа он увидел Понса с бутылкой пива в руке. Тот, облокотившись о перила, смотрел отстраненно в пространство. Заметив колумбийца, призывно махнул рукой. «Гевар, сволочуга, меня уволил!» — с порога заявил он Санчесу, пожав ему руку. «Проходи, дружище. Хоть ты и зануда порядочная, но все же и единственный человек в этой дыре, с которым можно напиться от досады». «Спасибо за честь, конечно. А все же, что с шефом не поделил?» Марио поискал глазами стул и присел на подоконник рядом с шахматной доской, на которой причудливо стояли фигуры, черные и белые, застывшие посреди жестокой схватки. Бросив на них взгляд, Санчес отметил, что ситуация на доске сложная. Он одно время увлекался этой игрой, еще в бытность фарковцем. «Шеф заподозрил, что мы с тобой в сговоре, и хотели его прикончить или взять в заложники. Усек? Раз мы с тобой сообщники, я решил, неплохо бы выпить вместе перед моим отъездом». Он вздохнул и ссутулился. «Ехать некуда и остаться не могу. Эту квартиру снимал для меня шеф». Понс окинул взглядом стены с наклеенными на них скотчем страничками из журналов. Обнаженные девицы чередовались со спортивными машинами. «Во Франции делать нечего. Никого родных». Он махнул рукой и достал из картонной коробки, стоящей на стуле, бутылку водки. «Пьешь эту дрянь или только виски?» «Я все пью», — усмехнулся Санчес и уточнил. «Что горит? А чего тебя вообще занесло в Пуэнт-Нуар? На искателя приключений ты не похож». Понс разлил водку по стаканам, достал из того же ящика пачку печенья, разорвал упаковку, положил на край круглого стола. «Раньше я был пилотом Формулы-1. Не слишком удачливым, правда. Сильно побился в один из заездов. Спонсоры от меня отказались. Ну, я слегка того». Понс шлепнул себя тыльной стороной ладони по горлу. Он выпил и захрустел печеньем. «Вдруг объявился старый приятель. Предложил работать водителем за неплохие бабки. Но в Африке. Все лучше, чем бессмысленный запой». «Это верно», — согласился колумбиец, тоже выпив. «А как тебе Гевар, парень?» «По-моему, никакой он не бизнесмен», — понизив голос, поделился своими наблюдениями Понс. «Сидит, как сыч на своей вилле. Не знаю. Сомнительный тип. Кажется, просто жулик, который чего-то натворил во Франции и теперь прячется от правосудия». «Ну а как же дочка? Вроде добропорядочный семьянин». «Ха! Она из этих!» Понс мотнул кудрявой головой в сторону голых дамочек на стенах. «Свечку не держал, но вроде его любовница. 2 года. Без малого 2 года у него проработал. И такая черная неблагодарность. Даже билет на самолет пришлось покупать за свой счет. Завтра с квартиры надо съехать». Понс отмахнулся билетом от мухи, норовившей сесть на печенье. «Да и денег особо не скопил». «Хочешь остаться? Мне, в принципе, нужен помощник». «Патроны подносить?» — развеселился Понс. «Водила. Надежный человек и неробкого десятка, способный взять автомат и отстреливаться, если потребуется». «Намекаешь на мои потуги в порту? Жить захочешь — из палки выстрелишь. С тобой ведь рядом риск постоянный». «Я же тебя не в Золотошвее зову. Так что?» «Не знаю. А жить где?» «Давай так. Ты мне сейчас дашь свои документы, паспорт и водительские права. Я их сфотографирую. И тебя, если не возражаешь, щелкну. Вечером позвоню, дам адрес, куда ехать». «У тебя что, отдел кадров имеется?» Задорное курносое лицо Понса выражало изумление и восхищение. «Все-таки зануда ты, Санчес!» Колумбиец сфотографировал документы на мобильный телефон, игнорируя насмешки Понса и отнекивание, что он не фотогеничный. Из дома Марио отправил фото Румину по электронной почте. Зная, что проверка может занять довольно много времени, он позвонил Мбазе и попросил приютить Понса, помочь перевести его немногочисленные коробки с вещами. До вечера Санчес бродил по дому в ожидании звонка китайца. А когда тот все же позвонил, ответил ему только: «Я согласен». «Здравое решение», — похвалил Шен. «Завтра встретимся, обсудим детали». Едва повесил трубку, телефон зазвонил снова. Леа была коротка и взволнована. «Быстро. У тебя минут 15. К тебе едет полиция. Беги. Созвонимся позже». Санчес без суеты взял спортивную сумку, которую еще не успел разобрать после возвращения из ЦАР. К одежде, лежащей в ней, добавил ноутбук, два пистолета с обоймами к нему и автомат с запасом патронов. Туда же полетели две пачки 100-долларовых купюр из сейфа и документы. Паспорта — местный и колумбийский, уже давно недействительный, но который Марио хранил из упрямства. Лицензия телохранителя. Коробка с ампулами и шприцами. Сильнодействующее средство для личного пользования. Реанимирующие и антибиотики. Ядами он не баловался, предпочитая автомат и пистолет. Он не погасил свет и не запер дверь в дом. Вышел через черный ход, перелез через невысокий забор и оказался на боковой улице. Тут колумбиец оставлял обычно машину, чтобы всегда иметь возможность незаметно уехать. Санчес бросил сумку на переднее сиденье, завел мотор и медленно тронулся с места. Выезжая на соседнюю улицу, глянул в зеркало заднего вида. Мелькнули фары, две полицейские машины. Марио сперва решил скрыться у ребят Мбазы, но, оказавшись на окраине, вдруг передумал и остановился у небольшого домика с облезлыми когда-то розовыми стенами и узким двориком, темноту в котором усугубляла огромная акация. Душный аромат ее цветов наполнял двор. Санчес понял, что на выезде из города его могут ждать. Лучше пересидеть до выяснения ситуации в таком месте, где никому не придет в голову его искать. Джиневра пустила его в дом без вопросов. Лишь сказала: «Еще и бродит по ночам». «Ты одна?» — спросил он, прислушавшись к тишине дома. «Невестка уже давно уехала к родителям в Браззавиль», — пожала она плечами, имея в виду вдову своего старшего сына. Вечером часто происходили отключения электричества, и Джиневра усадила колумбийца ужинать за старый деревянный стол в свете масляной лампы. Ее лицо поблескивало в неверном свете, выглядело загадочным. В отсутствии благ цивилизации Санчес почувствовал себя колонизатором, охмурявшим наивных аборигенов. Он ел. Она смотрела на него до тех пор, пока Марио не поднял голову от тарелки и не начал таращиться на нее в ответ. Сейчас он сильнее обычного походил на испанских конкистадоров. Серые глаза в темноте казались черными, а волнистые волосы темнее, чем всегда.